Все, пан, господа, жульничеству никаких шансов. Тараканы бегут по открытой доске с бумажными наездниками. Тараканы живут в закрытом ящике под наблюдением профессора Казанского императорского университета, еле спасшегося от рук большевиков. Жульничеству никаких шансов. Итак, господа, к началу! Марья Константиновна, да-да. Нам на 2 лиры 50. Прошу. На янычара. Иди, Мэнс. Ваше Превосходительство, на какой номер? Второй номер. Второй стол. Побежали! Янычар сбоит! Как не сбоит? Этого быть не может. Кто-то подкупил Артурку, чтобы буквицу играть. Говорит, трясет лапками пьян, как Зюзя. Зюзя! Артурка поил янычара пивом. Пивом! Янычар поит. Где это видно, чтоб янычар поил? Убить Артурку мало. Бить Артура! Ну, публика! А поил янычара пивом. Где вы видели пьяного таракана? Где? Бейте Артурку! Марья Константиновна, вызывайте ударяет черноту, тот падает. Сон вдруг разваливается. Первые предвечерние тени. Возникает двор, грязный и вонючий. Тихо стучат капли воды. Разлука ты, разлука. Сон шестой. Дело не в пуговице, а в том, что пропал я бесповоротно. Съест она меня. Съест. Убежать, что ли? Куда, спрашивается Григорий Лукьянович, вы побежите? Здесь вам не Таврия, бегать не полагается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здравия желаю, ваше превосходительство. Бонжур, мадам Барабанчикова. Здравствуй, Люсенька. А чего вы сегодня так рано? Я бы на вашем месте прошлялась до позднего вечера, тем более, что дома очень скучно, ни провизии, ни денег. Но счастливые вести написаны на вашем выразительном лице, и ящика нет. И газыри отсутствуют. Я, кажется, начинаю понимать, в чем дело. Пожалуйте деньги. Я и Серафима ничего не ели со вчерашнего дня. Будьте любезны. Где Серафима? Это не важно, она стирает. Ну, подавай деньги. Случилось Катастрофа, Люсенька. Неужели? Где газыри? Я, Люся, надумал их продать. Положил в ящик на Гран-базаре. На минутку поставил ящик рядом и... Украли. Конечно, человек с черной бородой украл. А при чем здесь человек с черной бородой? А он всегда крадет у мерзавцев на Гранд-базаре. Так честное слово, украли? Вот тебе крест. Тогда вот что. Ты знаешь, кто ты, Гриша, таков? Кто? Ты последний подлец! Как ты смеешь? Смею, потому что ящик был куплен на мои деньги! Ты мне жена! У нас с тобой общие деньги! У мужа от торговли чертями, а у жены от торговли совсем другими вещами! Что? Что ты сказал? Ты валяешь, дурака! На прошлой неделе с французом я псалмы ездила петь. У меня кто? Кто-нибудь спросил, откуда у меня эти 5 лир появились, и на эти 5 лир целую неделю жили и ты, и я, и Серафима, но это еще не все. Ящик с газырями остался не на Гранд-базаре, а на тараканьих бегах. Ну-с, подведем итоги. Лихой рыцарь, блистательный генерал Чернота разгромил в Севастополе контрразведку, был вынужден из армии бежать, и теперь нищенствует в Константинополе, а с ним и я. Так ты меня можешь упрекнуть за то, что я женщину от гибели спас? Ты меня за Симку можешь упрекнуть? Нет, а ее Симку могу упрекнуть, могу. Пусть живет непорочная Серафима. Тише, тише. Пусть страдает по своем пропавшем без вести Голубкове. Тише, пусть живет блистательный генерал за счет распутной Люськи. Люся. Серафима. А тебе подслушивать, как будто бы не к лицу Серафиму Владимировну. Я не думала подслушивать. Я вообще не занимаюсь этим. Я услышала совершенно случайно. И хорошо, что услышала. Ты почему же раньше мне ничего не сказала насчет 5 лир? Что ты, Сима, лукавишь? Что ты, слепая, что ли? Да я клянусь тебе, что я ничего не знала. Я думала, что эти 5 лир вот он принес. Ну ничего, ты не беспокойся. Я отработаю. Только, пожалуйста, без благородства. Да не сердись. Ну не сердись, ну не будем ссориться. Ну давайте же выясним положение. А выяснять тут нечего. Завтра греки турнут нас с квартиры. Жрать абсолютно нечего, все продано. Нет. Не могу, он меня завел до белого коленя. Я не могу успокоиться. Отвечай мне. Ты проиграл? Проиграл? Перестань! Тихо, брось! Ты войди в мое положение. Я не могу торговать чертями. Я воевал. Ну брось же ты, брось. 1,5-2 лиры, ну чем они нам помогут? Ведь действительно, какой-то злостный рок нас травит. Лирика! Ты была с французом? Уйди ты к черту от меня! Перестаньте! Перестаньте! Ну что же вы ссоритесь все время? Перестаньте! Я сейчас... принесу вам ужин. Брось, Сима, брось, ты не за свои дела не берись. И моими словами не обижайся, я все равно пойду по этой дороге. Я не евши сидеть не буду, у меня принципов нет. И я не евши сидеть не буду. А знать, что ты ходишь, зарабатываешь и сидеть здесь, это же подлость. Это подлость, такая подлость. Надо было раньше мне все сказать. Попали вместе в яму, вместе и действовать будем. Чернота продаст револьвер. Нет, Люсенька, все продам, штаны продам, только не револьвер. Я без него жить не могу. Он тебе голову заменяет. Питайся на женский счет. Ты не искушай меня. Отрань меня, пасек, я тебя отравлю. Перестаньте, перестаньте, ну перестаньте вы ссориться. Ну что же вы грызетесь все время, это вы с голоду. Но я же сказала вам, я принесу вам ужин. Что ты там... затеваешь, дура. Дура? Ничего, я не дура. Я была раньше дурой. Боже мой, Да мне все ли равно, чем торговать? Это все такая чепуха. Ждите меня! Но только, пожалуйста, без драки! Сима! Сима! Сима! Сима! Симка! Сима! Ой! Ой, гнусный город! Ой, клопы! Ой, Босфор! А ты? Молчи. Ненавижу тебя! И себя! И всех русских! Изгои чертовы! Париж! Во двор входит Голубков. Он в английском френче, в обмотках и турецкой феске. С шарманкой. Куда податься? Или, может, в Мадрид? Не бывал. Испанский город, но держу пари, что дыра. Чего греки, подлый народ? До самого хвостика докуривает. Сукин кот. Нет, я с ней не согласен. Наши русские лучше. Определенно лучше. Ты перестанешь ли, турецкая морда, мне душу надрывать? Что? Григорий Лукьянович? Я же говорил, что я найду. Нашел! Подожди. Нашел! Подожди ты! Подожди ты, кто ты такой? Господи! Нашел! Господи! Приват-доцент! Нашел! На кого похож стал? Постарел. Где пропадал полгода? Мы думали, что ты у большевиков остался. Я сперва в лагерь околачивался, а потом тифом заболел и в больнице 2 месяца провалялся. Теперь вот хожу по Константинополю. Хлудов меня приютил. Его ведь разжаловали из армии вон. Знаю, я, брат, и сам теперь человек штатский. Всякого мы тут понасмотрелись. Шарманкой, правда, такого еще не видели. А мне так удобнее. Я хожу и таким образом ищу. Скажи мне... Сразу она умерла. Скажи, не бойся, ко всему привык. Кто? Серафима? Зачем умерла? Поправилась. Да, живехонько. Жива? Нашел. Да, меня ты нашел. Надо сказать, в трудное положение мы попали, доцент. Да. Все рухнуло. Добегались мы, Сережа, до ручки. Ну, а где она? Где? Да тут она придет. Мужчин пошла ловить на ферму. Что? Что ты сказал? Чего уставился? С голоду подыхаем. Ни газырей, ни денег. Ты сказал, пошла на Перу. Пошла на... Ты лжешь. Чего ты лжешь? Я сам с утра не курил сегодня. В Мадрид меня что-то кидает. Всю ночь снился мне Мадрид. Ну, да вот и Серафима Владимировна. Нет, прошу вас проходить. Я боюсь вас стеснить, понимаете ли. Нет, мы посидим, с вами поболтаем. Но, правда, мы живем на бивуаре. Ничего. Очень даже мило. Позвольте, я познакомлю вас. Григорий Лукьянович. Ну что это? Ну, право, Григорий Лукьянович, ну это же неудобно, месье, ради бога, простите. Григорий Лукьянович. Ну, здравствуйте. Это даже очень мило надо. Здравствуйте, Серафима Владимировна. Боже мой! Сергей Павлович, вы! Боже мой, Голубков! Боже мой, какой позор! Боже мой! Извините меня. Господин Грех, ничего. Что так? Вот вам! Отойди! Что такое? Мадам, куда я попал? Я что, попал на холок, а при том... Месье, ради бога, извините, я прошу вас, умоляю. Извините, это ужас, это просто недоразумение, месье. Ой, господин Грек, сию минуту провалиться. Боже мой. Вай. Револьвер, зачем револьвер? Не надо стрелять, не надо. Я понял, вот. Понимаете ли, бумажник. Часы, понимаете ли, вот. У меня магазин. Жизнь моя, понимаете ли, дорогая. У меня жена, детишки, понимаете ли. Полиции не скажу. Нет. Живи, добрый человек. Слав, понимаете ли, всемогущий Аллах, понимаете ли. Вон отсюда! Ох, какой стан там был! Какой стан там был! Покупки взять! Господин Голубков! А мы не далее, как час назад вас вспоминали, но мы думали, что вы там, в России. Слушайте, ваш выход можно считать блестящим. А вы Серафима Владимировна. Боже мой, что же вы тут делаете? Я плыл, бежал, в больнице был, я бежал только за тобой, а ты? Что ты тут делаешь? Кто вам дал право упрекать меня? Я люблю тебя. Боже. Я бежал, чтобы сказать тебе об этом. Оставьте меня. Вы слышите, оставьте. Я не хочу больше ничего слышать. Зачем вы опять появились передо мной? Мне надоело все это. Серафима Владимировна. Все мы нищие. Я отделяюсь от вас. Простите меня. Я хочу погибнуть одна. Боже мой, какой позор. Умоляю вас, простите. Я не вернусь. Стойте. Вы слышите? Я ни за что не вернусь. Стойте! Стойте, Чернотов! Чернотов, оставь! С ума сошел? Это же кинжал, не шутка. Сти меня! В тюрьму захотел? Сти! Я все равно не пущу ее на панель. Ну. Вот представление, так представление! Греки поражены! Ну, довольно! Чернота, открывай свертки, я голодна. Простите, но я никому не позволю дотронуться до этих свертков. Не открою. Ну, терпение мое кончилось. Выпила я свою константинопольскую чашу. Довольно. Ну-с, Григорий Лукьяныч, желаю вам всего хорошего. Совместная наша жизнь кончилась. У Люськи есть знакомство в Восточном экспрессе. И Люська была дура, что полгода торчала в этой дыре. Прощайте! Куда ты? Париж! Ну вот, Роман Худов. И он появился. Здравствуй, Григорий Лукьянович. Ну, что смотришь? Газырей нет? Я, брат, как и ты теперь, человек вольный. Да, вижу. Вот так и ходим. Один по следам другого. Сначала я его лечил, теперь... Он носится с мыслью меня вылечить. Между делом на шарманке играет. Ну что, и тут безрезультатно? Нет, нашел. Но только ты не спрашивай меня ни о чем. А я ни о чем тебя не спрашиваю. Меня только интересует. Нашел? Худов. Вот. Худов, я об одном тебя попрошу, и только ты один сможешь это сделать. Вот. Она ушла от меня. Догони ее. Побереги, чтобы не ушла на панель. А почему ты сам не можешь этого сделать? А я вот сейчас здесь принял твердое решение. Да. Я еду в Париж, я найду Корзухина. Это он погубил ее, он богатый человек. Он обязан ей помочь. А как ты поедешь? Кто тебя пустит во Францию? Кто пустит? Так, тайком, тайком. Я сегодня в порту на шарманке играл. Да. Капитан принял во мне участие. Он говорит, я вас в трюм заберу и в трюме тайком в Марсель отвезу. А, и все, долго мне ее караулить? Нет. Я быстро вернусь и даю тебе клятву, что больше никогда ни о чем не попрошу. Опять ты появился, мой красноречивый листовой Крапилин. Да, дорого мне обошлась эта станция. Нету. Нету, нету. Хорош караульщик. Ты не смотри на него, он борется с этим. А где сейчас Серафима? Это нетрудно угадать. У грека пошла прощение вымаливать в комиссионный магазин на шашлы. Я его знаю. Это хорошо. Только б не ушла на панель. У меня не уйдет. Недаром говорил один вестовой. Мимо тебя не проскочишь. А помяни, помяни. Не будем вспоминать. Деньги есть? Нет, не надо денег. А как не надо? На, на, возьми. Возьми, вот, вот. Вот 2 лиры возьми, больше дать не могу. Спасибо. А, на, на, на, медальон, на, медальон. В случае крайности продаж. А. Прощай. Вот, опять ночь настает. Ох, Господи, какой город. Жуткий город, душный город, нестерпимый город. Боже мой, что же я сижу? Надо же ехать сегодня ночью, тайком уеду в Париж. Я еду с тобой. Никаких мы денег не достанем, я и не рассчитываю на это. Но все-таки куда-то ехать надо. Я ж говорю, думал Мадрид. Но Париж все-таки как-то пристойнее. Идем. То-то греки хозяева удивятся и обратно. Никогда нет прохлады ни днем, ни ночью. Париж ты! Париж! Тень. Кое-где загораются уже огоньки. В небе бледноватый золотой рог. Потом тьма. Сон кончается. И течет 7-й сон. Я вижу Париж. Осенний закат в Париже. Кабинет господина Корзухина. В собственном особняке. Три карты. Три карты, три карты, сон 7-й. Антуан, Антуан, мсье маршал m'avait dit qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Но ремея по ля табель. Позвольте, голубчик, да вы ничего не поняли. Так точно, Парамон Ильич, не понял. А как будет по-французски, так точно, Антуан? Жо. Жо. Жо. Жо. Жо. Жо. Не могу знать, Парамон Ильич. Ах, Антуан, Антуан, вы русский лентяй. Запомните, человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами. Или, что еще хуже, это провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято, Антуан. Учитесь, это скучно. Что вы делаете в настоящую минуту, Антуан? Жо. Жо. Жо. Жо. Жо. Вот он.